Зачем построили Великую Китайскую стену? Великая Китайская стена столь огромна, что полностью ее не увидишь даже с борта самолета. Зато она является единственным на Земле сооружением, хорошо просматривающимся из космоса. О ее длине до сих пор спорят ученые, называя две цифры – свыше 1000 километров и свыше 5000 километров. А ширина каменной дороги такова, что по ней может пройти ряд из 10 пехотинцев или проехать 5 всадников. Местные жители говорят о стене как о божественной нити, соединившей лоскутки китайского государства. Другие ее названия менее поэтичны – «Стена слез и страданий» или «Самое длинное кладбище мира». По примерным подсчетам, в стене, как будто уходящей в бесконечность, захоронено не менее 1 000 000 китайцев, погибших на поистине великой стройке во времена могущественного императора Цинь Ши Хуанди, что означает «первый государь из династии Цинь», жившего в III веке до новой эры. Считается, что эта каменная громада, простирающаяся вдоль всей северной границы страны, построена для защиты Китая от нападений врагов. В древности это были гунны, монголы. Однако непреодолимая преграда на самом деле не всегда спасала от набегов завоевателей. Стена, например, не смутила закаленное в боях войско Чингисхана, а последний успешный штурм стены был проведен в 1933 году, когда на территорию ее вторглись японцы. Сейчас традиционные представления о строительстве и назначении китайской стены оспариваются учеными. Появились новые версии, согласно которым настоящими архитекторами этого громадного сооружения являлись не китайцы, а люди иной, неизвестной нам цивилизации. Предположить, что палеоконтакты, контакты с представителями внеземных цивилизаций в древности, на китайской земле все же происходили, можно, опираясь на древнекитайские тексты. В них множество сведений о мудрых и гуманных сынах неба. Позже так стали именовать императоров. Примечательно, что появление этих сынов неба сопровождалось разными космическими явлениями. Например, перед прибытием первого сына неба, названного Хуанди, сияние великой молнии опоясало звезду Цзы в созвездии Ковша, нынешней Большой Медведицы. Сам же Хуанди, как утверждают хроники, был родом из более дальних мест, аж из созвездия Льва. Устав править Китаем в течение столетия, он вернулся на свою звезду. Сыны неба изготавливали и пользовались немыслимыми по тем временам, да и по нашим, техническими устройствами. Упомянутый Хуанди выплавил 12 великих зеркал и использовал их, следуя за Луной. Причем зеркала обладали удивительными свойствами. В хрониках можно прочесть, что когда на зеркало попадали лучи Солнца, то все изображения и знаки его обратной стороны отчетливо выступали на тени, отбрасываемой зеркалом. Проще говоря, зеркало просвечивало насквозь. Тот же Хуанди имел 4-метровые чудесные треножники, наведенные прямо на созвездие Льва. Треножники по команде Хуанди передвигались с места на место, и при этом внутри них что-то начинало шуметь и клокотать. Сыны неба владели информацией о прошлом и будущем, знали секреты гравитации. Он и его преемники пользовались роботами, причем как сугубо механическими, так и биологическими, наподобие человека, и с полным набором внутренних органов. У Земли первого сына неба унес дракон, взмывший в космос с огромной скоростью. В текстах написано, что дракон в один день покрывает мириады верст, а севший на него человек достигает возраста 2000 лет. Понятно, что пришельцы и их преемники нуждались в сверхдальней межгалактической связи как с обитателями своей планеты, так и с возможными другими цивилизациями. Для этого и была возведена Великая Китайская стена и сооружены египетские пирамиды в Гизе, ставшие частями общей межгалактической радиостанции. С их помощью сигналы Земли мгновенно достигали любой точки Вселенной. Такую гипотезу предлагает инженер-электрофизик из Санкт-Петербурга Владимир Иванович Коробейников, специалист, занимавшийся проектированием систем связи для космического корабля многоразового использования «Буран». На первый взгляд, план строительства китайской стены достаточно простой. Сначала на расстоянии в 7 метров друг от друга возводились две кирпичные стены. Промежуток между ними заполнялся землей, которая утрамбовывалась до твердости, не уступающей камню, рассказывает Владимир Коробейников. Однако при более детальном изучении выясняется, что в плане Великой Стены зашифрованы точнейшие математические расчеты. Само место постройки, длина и конструкция стены совпадают с результатами решений уравнений Максвелла, описывающих электромагнитные взаимодействия. Великая Стена идет от Леодунского пролива вглубь страны примерно по 30-й географической параллели. Казалось бы, что в этом особенного? Но известно, что экватор делит Землю на две части, но не поровну. К северу площадь суши значительно больше, а если провести линию мнимого экватора, делящего планету ровно пополам, то и пройдет примерно по 30-й параллели и не будет таким же ровным, как экватор настоящий. Именно по зигзагообразному мнимому экватору тянется Китайская стена. А если провести его дальше, он пройдет и через пирамиды в Гизе. У планеты Земля есть свой собственный электрический заряд. Под Китайской стеной он делится поровну в сторону севера и юга. Согласно версии Коробейникова, есть у планеты Земля и своя собственная электромагнитная волна в галактике. Официальная наука этого пока не подтверждает. Пробовали пропускать по Великой Стене электрический сигнал, который вызывал перераспределение электрического заряда Земли между северной и южной частью. В свою очередь, перераспределение заряда Земли мгновенно меняло структуру волны планеты, излучаемой уже в космос. Это принцип пока неизвестных в науке трансцендентных, запредельных, систем мгновенной связи, подчеркнул Коробейников. Но откуда об этом знали до новой эры, если сейчас теоретическая электродинамика только подошла к пониманию таких вещей? В межгалактическом приемнике египетские пирамиды играют роль антирезонаторов. Они принимают информацию из космоса, работая на разности длин волн Земли и галактик. Поэтому и для пирамид подобраны очень точные технические параметры. Возможно, подобное... Радиостанция в пределах Солнечной системы не единственная. Может быть, приемником номер два служит Марс? Во всяком случае, американский спутник сделал снимки, на которых видны марсианские пирамиды и сфинкс, который, впрочем, куда-то исчез с последующих снимков. Не исключено, что в дальнейшем на Марсе найдется и сооружение, идентичное Великой Китайской стене. Также не исключено, что марсианская радиостанция находится в исправном состоянии, в отличие от частично разрушенной земной. И ею можно будет пользоваться, а возможно, кто-то и пользуется. Если официальная наука примет версию Коробейникова, то наверняка будут предприняты меры для восстановления земной межгалактической радиостанции. Тогда мы узнаем, что за информация ходит по космическому эфиру. Может быть, землянам ответит сам сын неба Хуанди, до сих пор обитающий где-то в созвездии Льва.